Параграф 3. Принцип причинности и объективная целесообразность. Понятие причинности в его соотношении с принципами всеобщей связи и развития. Понятия причины и следствия возникают на стыке принципов всеобщей связи и развития. С одной стороны, с точки зрения принципа всеобщей связи, причинность определяется как один из основных видов связи, а именно генетическая связь явлений, в которой одно – причина, при определенных условиях порождает другое – следствие. С другой стороны, уже с точки зрения принципа развития, причинность определяется следующим образом. Всякое изменение, и тем более развитие, то есть изменение в сторону появления нового качества, имеет свою причину и следствие. Особо следует подчеркнуть, что причинные отношения, их еще называют каузальными, от латинского causa – причина, присутствуют не только в процессе развития, но и при деградации и распаде, и вообще при любых изменениях, при любых, как естественно наступающих, так и искусственно и целенаправленно производимых людьми, преобразованиях окружающего мира. Ограничения на применение категории причинности накладываются не принципом развития, ибо любое развитие причинно обусловлено, но принципом всеобщей связи. Не все связи являются причинными. К не имеющим причинно-следственного содержания относятся такие виды связей, как пространственно-временные корреляции, функциональные зависимости, отношения симметрии и тому подобное. Однако это не означает, что существует хотя бы одно явление, которое не имело бы своей причины и своего следствия. То, что находится с одним явлением, в отношениях, например, функциональной зависимости или симметрии, обязательно находится в причинно-следственной связи с каким-либо другим явлением. Причинность универсальна, всеобща. В мире нет и не может быть явлений, которые не порождали бы те или иные следствия и не были бы сами рождены другими явлениями. Образно говоря, в мире существуют лишь родители и дети. Причем причина может быть как внешним явлению обстоятельством, так и его внутренним противоречием. Когда наша мысль начинает двигаться по ступенькам причинения, и стремится отыскать самую первую причину, то она растворяется в бесконечной дали универсального взаимодействия.